Когда он ее заметил, она испуганно подпрыгнула и бросилась бежать. Этот Осихита, взмахнув плеткой, пустил к ней вскачь своего коня. Гои, забыв обо всем, помчался следом. Слуги, конечно, тоже не задержались. Некоторое время равнина оглашалась дробным стуком копыт по камням. Затем, наконец-то, Осихита остановился. Лисица была уже поймана. Он держал ее за задние лапы, и она висела вниз головой у его седла. Вероятно, он гнал ее до тех пор, пока она могла бежать, а затем догнал и схватил. Гой, возбужденно вытирая пот, выступивший в реденьких усах, подъехал к нему. «Ну, лиса, слушай меня хорошенько!» — нарочито напыщенным тоном произнес Осихито, подняв лису перед своими глазами. «Лиса?» Один из распространенных животных образов японского фольклора. Считается, что лиса обладает волшебной силой, может быть оборотнем, наводить злые чары и тому подобное. Нынче же ночью явишься ты в поместье цурукского Тосихито и скажешь там так. Тосихито вознамерился вдруг пригласить к себе гостя. Завтра к часу змеи выслать ему навстречу в Такисима людей, да с ними пригнать двух коней под седлами. Запомнила? С последним словом он разок встряхнул лису и зашвырнул ее далеко в заросли кустарника. Слуги, к тому времени уже нагнавшие их, с хохотом захлопали в ладоши и заорали ей вслед. «Пошла, пошла!» Зверек, мелькая шкуркой цвета опавших листьев, удирал со всех ног, не разбирая дороги среди камней и корней деревьев. С того места, где стояли люди, все было видно как на ладони, потому что как раз отсюда равнина начинала плавно понижаться и переходила в русло высохшей реки. «Отменный посланец!» — проговорил Гои. Он с наивным восхищением и благоговением взирал снизу вверх на лицо этого дикого воина, который даже лисица обводит вокруг пальца. О том, в чем состоит разница между ним и Тосихито, он не имел времени подумать. Он только отчетливо ощущал, что пределы, в которых властвует воля Тосихито, очень широки, и его собственная воля тоже теперь заключена в них, и свободна лишь постольку, поскольку это допускает воля Тосихито. Лесть в таких обстоятельствах рождается, видимо, совершенно естественным образом. И впредь, даже отмечая в поведении красноносого Гои шутовские черты, не следует только из-за них опрометчиво сомневаться в характере этого человека. Отброшенная лисица кубарем сбежала вниз по склону, ловко проскользнула между камнями через русло пересохшей реки и по диагонали вынеслась на противоположный склон. На бегу она обернулась. Самураи, поймавшие ее, все еще возвышались на своих конях на гребне далекого склона. Они казались маленькими, не больше, чем в палец величиной. Особенно отчетливо были видны гнедой и буланой. Облитые вечерним солнцем, они были нарисованы в морозном воздухе. Лисица оглянулась снова и вихрем понесла сквозь заросли сухой травы. Как и предполагалось, на следующий день в час змеи путники подъехали к Такисима. Это была тихая деревушка у вод озера Бива, несколько соломенных крыш, разбросанных там и сям под хмурым, не таким, как вчера, заволоченным тучами небом. В просветы между соснами, росшими на берегу, холодно глядела похожая на неотполированное зеркало поверхность озера, покрытая легкой пепельной рябью. Тут Тосихито обернулся к Гое и сказал: «Взгляни туда, нас встречают мои люди». Гои взглянул. Действительно, между соснами с берега к ним спешили 20-30 человек, верховых и пеших, с развивающимися на зимнем ветру рукавами, ведя в поводу двух коней под седлами. Остановившись на должном расстоянии, верховые торопливо сошли с коней, пешие почтительно склонились у обочины, и все стали с благоговением ожидать приближения Тосихито. «Я вижу, лиса выполнила ваше поручение. У этого животного натура оборотня. Выполнить такое поручение для нее расплюнуть». Так разговаривая, Тосихито и Гои подъехали к ожидающей челяди. Стремянный